Работа по способностям. Когда Дэнни Хольт зашел в диспетчерскую, его вызвали к телефону. Звонок не обрадовал Дэнни. В такую дождливую ночь подцепить пассажира ничего не стоит, а теперь гони машину на площадь Колумба. «Еще чего», — сказал он в трубку. «Почему именно я? Пошлите кого-нибудь другого. Пассажир не догадается о замене. Я ведь сейчас далеко, в Гринвич-Виллидж». «Он просит вас, Хольт», — сказал фамилию и номер машины. «Может, приятель какой? Ждет у памятника в черном пальто с тростью». «Кто он такой?» «Я почем знаю. Он не назвался. Не задерживайтесь». Хольт в огорчении повесил трубку и вернулся в свое такси. Вода капала с козырька его фуражки, полосовала ветровое стекло. Сквозь дождевой заслон он едва видел слабо освещенные подъезды, слышалась музыка пиано-автоматов. «Сидеть бы где-нибудь в тепле эдакой ночью». Хольт прикинул, не заскочить ли в погребок выпить рюмку виски. Эх, была не была. Он дал газ и в подавленном настроении свернул на Гринвич-авеню. В пелене дождя улицы казались мрачными и темными, как ущелья, ведь нью-йоркцы не обращают внимания на сигналы светофоров, и в наши дни проще простого сшибить пешехода. Хольт вел машину к окраине, не слушая криков «Такси!». Мостовая была мокрая и скользкая, а шины поизносились. Сырость и холод пронизывали до костей. Дребезжание мотора не вселяло бодрости. Того и гляди, эта рухлядь развалится на части, и тогда... Впрочем, найти работу нетрудно, но Дэнни не имел охоты изнурять себя. Оборонные заводы, а еще чего... Совсем загрустив, он медленно объехал площадь Колумба, высматривая своего пассажира. Вот и он. Одинокая неподвижная фигура под дождем. Пешеходы сновали через улицу, увертываясь от троллейбусов и автомобилей. Хольт затормозил и открыл дверцу. Человек подошел. Зонта у него не было. В руке он держал трость. На черном пальто поблескивала вода. Бесформенная шляпа с опущенными полями защищала от дождя голову. Черные пронизывающие глаза испытующе смотрели на Хольта. Человек был стар. На редкость стар. Глубокие морщины, обвисшие жирными складками кожи, скрадывали черты лица. «Деннис Хольт?» — спросил он резко. «Так точно, дружище. Скорее в машину и сушитесь». Старик подчинился. «Куда?» — спросил Хольт. «А вы выезжаете через парк?» «В сторону Гарлема?» «Как? Да, да». Пожав плечами, Хольт повернул к центральному парку. «Тронутый. И никогда я его не видел». Он посмотрел на пассажира в зеркальце. Тот внимательно изучал фотографию Хольта и записанный на карточке номер. Видимо, успокоившись, откинулся назад и достал из кармана «Таймс». «Дать свет, мистер». «Свет? Да, благодарю». Но свет горел недолго. Один взгляд в газету, и старик выключил плафон, устроился поудобнее и посмотрел на ручные часы. «Который час?» — спросил он. «Около семи». «Семи? И сегодня 10 января 1943 года». Хольт промолчал. Пассажир повернулся и стал глядеть назад в темноту. Потом наклонился вперед и снова заговорил. «Хотите заработать $1000?» «Это что, шутка?» «Нет, не шутка», — ответил старик, и Хольт вдруг заметил, что у него странные произношения, согласные мягко сливаются, как в испанском языке. «Деньги при мне, в вашей валюте. Сопряжено с некоторым риском, так что я не переплачиваю». Хольт, не отрываясь, смотрел вперед, но... «Мне нужен телохранитель, вот и все. Меня намереваются устранить, а может даже убить». «На меня не рассчитывайте», — отозвался Хольт. «Я отвезу вас в полицейский участок. Вот куда вам нужно, мистер». Что-то мягко шлепнулось на переднее сиденье. Хольт опустил взгляд и почувствовал, как у него напряглась спина. Держа руль одной рукой, он поднял другой пачку банкнот и полистал. 1000 монет. Целые 1000. От них исходил какой-то затхлый запах. Старик сказал: «Поверьте, Дэнни, мне требуется только ваша помощь. Я не могу рассказать вам сути дела. Вы подумаете, что я лишился рассудка. Но я заплачу вам эти деньги за услугу, которую вы окажете мне сегодня ночью». «Включая убийство», — набрался смелости Хольт. Откуда вы разведали, что меня зовут Дэнни? Я вас отроду не видел. Я справлялся, знаю о вас многое. Потому-то я и выбрал вас. Ничего противозаконного в этой работе нет. Если сочтете, что я ввел вас в заблуждение, вы вольны в любую минуту отступиться и деньги оставить себе. Хольт задумался, чудно. Ну, заманчиво и, собственно, ни к чему не обязывает, а 1000 монет. Ладно, выкладывайте. Что надо делать? Я пытаюсь скрыться от своих врагов, и мне нужна ваша помощь. Вы молоды и сильны, сказал старик. Кто-то хочет убрать вас с дороги? Убрать меня? О, вряд ли до этого дойдет. Убийство не исключено, но только как последнее средство. Они меня выследили. Я их видел. Кажется, сбил со следа. За нами не едут машины. Не похоже, сказал Хольт. Молчание. Старик снова посмотрел назад. Хольт криво усмехнулся. «Хотите улизнуть? Так центральный парк – неподходящее место. Мне легче потерять ваших дружков там, где большое движение. Окей, мистер. Согласен. Но я оставляю за собой право выйти из игры, если почую неладное». «Прекрасно, Дэнни». Хольт свернул влево к 72-й улице. «Вы меня знаете, а я вас нет. Из чего вы вздумали наводить обо мне справки? Вы сыщик?» «Нет, моя фамилия Смит». «Ясно. А вам, Дэнни, 20 лет, и вас признали негодным к военной службе из-за болезни сердца». Хольт проворчал. «Ну и что? Я не хочу, чтобы вы свалились мертвым». «Не свалюсь. Мое сердце, как правило, окей. Это доктор, что осматривал, не уверен». «Мне это известно», — подтвердил Смит. «Так вот, Дэнни». «Да? Надо убедиться, что нас не преследуют». «А что, если я подкачу к военному штабу? Там не жалуют шпионов», — подчеркнуто тихо сказал Хольт. «Как вам угодно, я докажу им, что я не вражеский агент. Мое дело никакого касательства к войне не имеет, Дэнни. Я просто хочу предотвратить преступление. Если мне не удастся, сегодня ночью спалят дом и уничтожат ценную формулу». «Это забота пожарной охраны». «Только вы и я в состоянии с этим справиться. Не могу объяснить вам, почему. $1000, не забудьте». Хольт не забыл. $1000 много значило для него сейчас. В жизни он не имел таких денег. Это огромная сумма, капитал, который откроет ему дорогу. Он не получил образования. Думал, что так и будет всю жизнь корпеть на нудной работе. Но при капитале, конечно, у него есть планы. Теперь время бума. Почему бы не стать бизнесменом? Вот она. Возможность сделать деньги. 1000 монет. Это же залог будущего. Он вынырнул из парка на 72-й улице и повернул на юг, к центральному Вестпарку. Краешком глаза заметил такси, метнувшееся навстречу. «Хотят задержать». Хольт услышал невнятный крик своего пассажира. Он притормозил, увидел проскочившую мимо машину и начал бешено крутить руль изо всех сил, выжимая сцепление. Сделав крутой разворот, он понесся в северном направлении. «Не волнуйтесь», — сказал он Смиту. В той машине было четверо. Хольт видел их мельком. Все чисто выбритые, в черном. Может быть, вооружены. В этом он не был уверен. Они тоже повернули, хотели догнать, но помешала пробка. При первом же удобном случае Хольт свернул налево, пересек Бродвей, у развилки выскочил на аллею Генри Гудзона и вместо того, чтобы ехать по дороге на юг, сделал полный круг и возвратился на Вест-Энд-авеню. Он гнал по Вест-Энд и вскоре выехал на 8-ю авеню. Здесь движение было гуще, автомобиль преследователей исчез из виду. «Что теперь?» — спросил он Смита. «Я не знаю, надо удостовериться, что они отстали». «Окей», — сказал Хольт. «Они будут кружить здесь, искать нас. Лучше убраться отсюда. Положитесь на меня». Он завернул в гараж, уплатил за стоянку и помог Смиту выбраться из машины. «Теперь надо как-то убить время, пока ехать опасно». «А где?» «Как насчет тихого бара? Выпить бы. Уж очень ночь муторная». Смит, казалось, всецело отдал себя в руки Хольта. Они вышли на 42-ю улицу с ее едва освещенными кабаре, кафе-шантанами, темными театральными подъездами и дешевыми аттракционами. Хольт протиснулся сквозь толпу, волоча за собой Смита. Через вертящуюся дверь они вошли в пивную, но там отнюдь не было тихо. В углу гремело пианоло-автомат. Хольт углядел свободную кабину у задней стены. Усевшись, он кивнул официанту и попросил виски. Смит нерешительно заказал то же самое. «Мне это место знакомо», — сказал Хольт. «Тут есть запасная дверь. Если нас выследили, мы быстренько смотаемся». Смита трясло. «Да вы не бойтесь», — подбатривал Хольт. Он показал связку кастетов. «Я их таскаю с собой на всякий случай, так что будьте спокойны. А вот и наши виски». Он выпил рюмку одним глотком и заказал вторую. Поскольку Смит не проявил желания платить, расплатился Хольт. Когда в кармане $1000, можно себе позволить такую роскошь. Хольт достал банкноты и, заслонив своим телом, принялся разглядывать. Вроде порядок. Не фальшивые номера серии, окей. Но тот же странный затхлый запах, что привлек его внимание раньше. «Вы, видно, давненько бережете их», — отважился он. Смит рассеянно сказал: «Экспонировались 60 лет». Он насекся и отпил из своей рюмки. Хольт нахмурился. «Это не были старинные, большие бумажки. 60 лет — чепуха. Не потому, что Смит не выглядел настолько старым. Морщинистое, бесполое лицо могло принадлежать человеку между 90 и 100 годами. Интересно, как он выглядел в молодости? И когда же это было? Скорее всего, в гражданскую войну». Хольт убрал деньги, испытывая удовольствие отнюдь не от одной только выпивки. «Эти деньги для Денниса Хольта — начало. С $1000 тебя примут компаньоном в любое дело, и можно обосноваться в городе. Прощай, такси, это уж наверняка». На крошечной площадке тряслись и раскачивались танцующие. Шум не смолкал, громкий разговор в баре соперничал с музыкой пианолы. Хольт машинально вытирал салфеткой пивное пятно на столике. «Может, все-таки скажете, что означает вся эта волынка?» – спросил он наконец. На невообразимо старом лице Смита мелькнуло что-то, но о чем он думал, трудно было сказать. «Не могу, Дэнни. Вы все равно не поверите». «Который час?» «Около 8. Восточное поясное время, устарелое исчисление и 10 января. Нам надо быть на месте незадолго до 11. «А где?» Смит извлек карту, развернул и назвал адрес в Бруклине. Хольт нашел по карте. «У берега. Глухое местечко, а?» «Не знаю, я там никогда не был». «А что произойдет в 11?» Смит покачал головой, уклоняясь от прямого ответа. Он разложил бумажную салфетку. «Есть ручка?» Хольт ответил не сразу. Сначала достал пачку сигарет. «Нет, карандаш. Благодарю. Разберитесь в этом плане, Дэнни. Здесь нижний этаж дома в Бруклине, куда мы отправимся. Лаборатория Китона в подвале». «Китона?» «Да», — помедлив, ответил Смит. «Он физик, работает над важным изобретением. Секретным, я бы сказал». «Окей, ну и что?» Смит торопливо чертил. «Здесь, вокруг дома, в нем 3 этажа. Очевидно, большой сад. Тут библиотека. Вы сможете проникнуть туда через одно из окон, а сейф где-то под шторой». Он стукнул кончиком карандаша. «Примерно здесь». Хольт нахмурился. «Чую что-то подозрительное». «А?» Рука Смита дернулась. «Не перебивайте. Сейф не будет заперт. В нем вы найдете коричневую тетрадку. Я хочу, чтобы вы ее взяли». «И воздушной почтой переправил Гитлеру», — закончил Хольт, криво усмехаясь. «И передали в военный штаб», — невозмутимо сказал Смит. «Это вас устраивает?» «Пожалуй, так более разумно. Но почему вы сами этим не займетесь?» «Не могу», — отозвался Смит. «Не спрашивайте, почему, просто не могу. У меня связаны руки». Проницательные глаза блестели. «Эта тетрадка хранит чрезвычайно важную тайну, Дэнни». «Военную?» «Формула не зашифрована, ее легко прочитать, а также использовать. В этом-то и вся прелесть. Любой может...» «Вы сказали, владельца дома в Бруклине зовут Китона. А что с ним произошло?» «Ничего пока», — ответил Смит и тут же поторопился замять. «Формула не должна пропасть, поэтому нам надо быть там именно около 11. «Если уж так важно, почему мы не едем сейчас, чтобы взять тетрадку?» «Формула будет завершена только за несколько минут до 11. Сейчас Китон разрабатывает последние данные». «Больно мудрено!» Хольт был недоволен. Он заказал еще виски. «А что, Китон нацист?» «Да нет». «Может, ему, а не вам нужен телохранитель?» Смит покачал головой. «Вы ошибаетесь, Дэнни. Поверьте, я знаю, что делаю. Очень важно, жизненно необходимо, чтобы эта формула была у вас». «Хм. Есть опасность. Мои Враги, быть может, поджидают нас там. Но я их отвлеку, и у вас будет возможность войти в дом. Вы сказали, они не постесняются и убить нас. Могут, только вряд ли. Убийство — крайняя мера, хотя легкая и безболезненная смерть не исключена. Только я для этого неподходящий объект. Хольт не пытался понять, что такое эвтаназия. Он решил, что это местное название означает «проглотить порошок». Ладно, за $1000 рискну своей шкурой. Сколько времени понадобится, чтобы доехать до Бруклина? Наверное, час, при такой-то тьме. Хольт вскочил. Скорее, ваши дружки уже тут. В черных глазах Смита отразился ужас. Казалось, он сжался в комок в своем объемистом пальто. Что теперь делать? Через заднюю дверь. Они нас еще не заметили. Если разменемся, идите в гараж, где я оставил машину. Да, хорошо. Они протиснулись между танцующими и через кухню вышли в безлюдный коридор. Открыв дверь, Смит выскользнул в проулок. Перед ним возникла высокая фигура, неясная в темноте. Испуганный Смит сдавленно вскрикнул: «Удирайте!» Хольт оттолкнул старика. Темная фигура сделала какое-то движение. Хольт быстро замахнулся в едва видимую челюсть. Кулак проскочил мимо. Противник успел увернуться. Смит улепетывал, уже скрылся во мраке. Звук торопливых шагов замер вдали. Хольт двинулся вперед. Сердце его бешено колотилось. «Прочь с дороги!» – прохрипел он, задыхаясь. «Извините», – сказал противник. «Вам не следует сегодня ночью ездить в Бруклин». «Почему?» Хольт прислушался, стараясь по звуку определить, где враг. Но кроме далеких автомобильных гудков и невнятного шума с Таймс-сквер за полквартала, ничего не было слышно. «Вы все равно не поверите, если я скажу вам». «Тоже произношение». Такое же испанское слияние согласных, какое Хольт заметил в речи Смита. Он насторожился, пытаясь разглядеть лицо человека, но было слишком темно. Хольт потихоньку сунул руку в карман. Холод металлических кастетов подействовал успокаивающе. «Если пустите в ход оружие», — начал он. «Мы не применяем оружие. Послушайте, Деннис Хольт, формулу Китона необходимо уничтожить, и его самого тоже». «Ну вы...» Хольт неожиданно нанес удар. На этот раз он не промахнулся. Кастеты, тяжело звякнув, соскользнули с окровавленного разодранного лица. Едва различимая фигура упала, крик застрял в горле. Хольт огляделся, никого не увидел и в припрыжку понесся по улочке. Для начала недурно. Через 5 минут он уже был в гараже. Смит ждал его, подшибленный ворон в большущем пальто. Пальцы старика нервно барабанили по трости. «Пошли», — сказал Хольт. «Надо торопиться». «Вы?» «Я его нокаутировал. У меня не было оружия, но у него тоже, а может, не хотел применять. Мне повезло». Смит скорчил гримасу. Хольт завел мотор и, съехав по скату, осторожно повел машину, ни на минуту не забывая об опасности. Выследить машину проще простого, а темнота только на руку. На юго-запад к Бовари. Однако в Эссекс-стрит возле станции метро преследователи его нагнали. Хольт метнулся в боковую улицу. Левый локоть, упиравшийся в раму окна, застыл и совсем одеревенел. Он вел одной правой, пока не почувствовал, что левая обрела подвижность. Через Уильямсбург-бридж доехал до Кингса, он кружил, менял направление, то давал, то сбавлял газ, пока, наконец, не сбил врагов со следа. На это ушло порядочно времени. Таким окольным путем не скоро доберешься до места. Свернув вправо, Хольт устремился на юг, проспект Парк, потом на запад, к глухому прибрежному району между Брайтон-Бич и Канарси. Смит, скрючившись, безмолвно сидел позади. «Пока что недурно», — бросил Хольт. «Хоть рукой могу пошевелить». «Что приключилось с ней?» «Должно быть, ушиб плечо». «Нет», — сказал Смит. «Это сделал парализатор. Вот такой». Он показал свою трость. Хольт не понял. Он двигался вперед и вскоре почти добрался до места. На углу возле лавки со спиртным он затормозил. «Прихвачу бутылочку», — сказал он. «В такую холодину и дождь требуется что-нибудь бодрящее». «У нас мало времени. Хватит». Смит закусил губу, но возражать не стал. Хольт купил виски и приложился к бутылке после того, как пассажир отрицательно мотнул головой в ответ на предложение выпить. Виски, безусловно, пошло на пользу. Ночь была мерзкая, холод отчаянный. Струи дождя заливали мостовую и текли по ветровому стеклу. От изношенного дворника было мало толку. Ветер визжал, как злой дух. «Уже совсем близко», — заметил Смит. «Лучше остановимся. Найдите место, где спрятать такси». «Где? Тут все частные владения». «В проезде, а?» «Окей», — сказал Хольт и нашел местечко, отгороженное густыми деревьями и кустарником. Он выключил мотор и фары и вышел, уткнув подбородок в поднятый воротник макинтоша. Дождь лил безостановочно. Извергался мерным, стремительным потоком, звонко барабанил, капли отрывисто падали в лужу. Под ногами была скользкая грязь. «Постойте», — сказал Хольт и вернулся в машину за фонариком. «Порядок». «Что дальше?» «К дому Китона». Смит дрожал всем телом. «Еще нет 11, придется ждать». Они ждали, спрятавшись в кустах сада Китона. Сквозь завесу отсыревшего мрака вырисовывались неясные контуры дома. В освещенное окно нижнего этажа был виден угол комнаты, должно быть, в библиотеке. Слева слышался бурный клекот воды в отводах. Вода струйками текла Хольту за воротник. Он тихонько выругался. Нелегко достается ему это $1000. Но Смит испытывал те же неудобства, однако не жаловался. «Не кажется ли вам...» предостерег Смит. «Они, возможно, здесь». Хольт послушно понизил голос. «Значит, тоже мокнут. Хотят завладеть тетрадкой. Чего же они мешкают?» Смит кусал ногти. «Они хотят ее уничтожить». «Верно. То же самое сказал тот парень в переулке», — испуганно подтвердил Кольт. «Кто же они все-таки?» «Это не имеет значения. Они издалека. Вы не забыли, о чем я говорил вам, Дэнни?» «Насчет тетрадки? А если сейф будет заперт?» «Не будет», — доверительно сказал Смит. «Теперь уже скоро. Китон заканчивает эксперимент в своей лаборатории». За освещенным окном мелькнула тень. Хольт высунулся, он чувствовал, что Смит, стоявший позади, натянут, как струна. Старик дышал прерывисто и шумно. В библиотеку вошел мужчина. Он приблизился к стене, раздвинул штору и стал спиной к Хольту. Потом шагнул назад и открыл дверцу сейфа. «Готово!» – воскликнул Смит. «Теперь все! Он записывает последние данные. Через минуту произойдет взрыв. После этого ждите еще минуту, чтобы я мог уйти и поднять тревогу, если те явились». «Навряд ли они тут». Смит покачал головой. «Поступайте так, как я велел. Бегите в дом и возьмите тетрадку». «А что потом?» «Потом утирайте, что есть духу. Не дайте им в руки ни при каких обстоятельствах». «А как же вы?» Глаза Смита приказывали строго и неумолимо, блестя сквозь тьму и ветер. «Обо мне забудьте, Дэнни. Я вне опасности». «Вы наняли меня телохранителем?» «В таком случае освобождаю вас от этой обязанности. Дело это первостепенной важности, важнее, чем моя жизнь. Тетрадка должна быть у вас». «Для военного штаба?» «Для... конечно. Так вы сделаете, Дэнни?» Хольт колебался. «Если это так важно...» «Да, да!» «Ну что ж, окей!» Мужчина в комнате писал за письменным столом. Вдруг оконная рама сорвалась с петель. Шум был заглушен, словно взрыв произошел внизу, в подвале. Но Хольт почувствовал, как земля дрогнула у него под ногами. Он видел, как Китон вскочил, сделал полшага, вернулся и схватил тетрадку. Физик подбежал к сейфу, бросил ее внутрь, распахнул дверь и на них задержался, стоя спиной к Хольту. Потом метнулся и исчез из виду. Смит сказал будораженным, срывающимся голосом. «Он не успел запереть. Ждите, пока я подам знак, да и не потом берите тетрадку». «Окей», — ответил Хольт, но Смита уже не было. Он бежал через кустарник. В доме раздался пронзительный крик. Из дальнего окна в подвале вырвалось багровое пламя. Что-то рухнуло. «Кирпичная стена», — подумал Хольт. Он услышал голос Смита. Увидеть старика мешал дождь, но доносился шум схватки. Хольт колебался недолго. Синие пучки света, смутные на расстоянии, прорывались сквозь дождь. «Надо помочь Смиту». «А как быть с тетрадкой?» «Он обещал?» «Преследователи хотят ее уничтожить. Теперь уже несомненно, что дом горит. Китон исчез бесследно». Хольт побежал к освещенному окну. Времени вполне достаточно, чтобы взять тетрадку, прежде чем огонь доберется до библиотеки. Уголком глаза он увидел подкрадывающуюся к нему темную фигуру. Хольт нащупал свои кастеты. Если у этого парня оружие, дело дрянь, а если нет, может и выйдет. Человек, тот самый, с которым Хольт сцепился в аллее на 42-й улице, нацелил на него трость. Вспыхнул бледно-голубой огонек. Хольт почувствовал, что у него отнялись ноги и тяжело рухнул на землю. Человек бросился на утек. Хольт с огромным усилием встал и в отчаянии рванулся вперед. Но что толку? Теперь пламя осветило ночь. Высокая темная фигура на секунду замаячила у окна библиотеки, потом забралась на подоконник. Хольт на негнущихся ногах, с трудом удерживая равновесие, шатаясь, умудрялся передвигаться. Это была пытка. Боль такая адская, словно в него втыкали тысячи иголок. Он направился к окну и, повиснув на подоконнике, заглянул в комнату. Враг возился у сейфа. Хольт влез в окно и заковылял к незнакомцу. Зажав в руке кастеты, он приготовился нанести удар. Неизвестный отскочил в сторону, размахивая тростью. На подбородке у него запеклась кровь. «Я запер сейф», — сказал он. «Уходите отсюда, Дэнни, пока вас не охватило пламя». Хольт выругался. Хотел дотянуться до врага, но не сумел. Спотыкаясь, он не сделал и двух шагов, как высокая фигура легко выпрыгнула в окно и скрылась в дожде. Хольт подошел к сейфу. Уже слышался треск огня. Через дверь едва просачивался дым. Хольт осмотрел сейф. Он был заперт. Комбинации цифр Дэнни не знал, открыть не удалось. Однако он пытался. Пошарил на письменном столе, надеясь, что, может быть, Китон записал шифр где-нибудь на бумажке. Потом добрел до ступенек, ведущих в лабораторию, остановился и посмотрел вниз. В ад, где неподвижно лежало горящее тело Китона. Да, Хольт старался. Но его постигла неудача. Наконец огонь выгнал его из дома. Сирены пожарных машин завывали уже совсем близко. Смита и тех людей след простыл. Хольт постоял в толпе ротозеев, высматривая Смита, но и он, и его преследователи исчезли, словно растаяли в воздухе. «Мы схватили его, судья», — сказал высокий мужчина. На подбородке у него запеклась кровь. «Мы только что вернулись, и я тут же явился к вам». Судья глубоко и с облегчением вздохнул. «Обошлось без неприятностей, Ерус?» «Все уже позади». «Ладно, введите его», — сказал судья. «Не будем затягивать». Смит вошел. Его тяжелое пальто выглядело удивительно нелепо рядом с силофлексовой одеждой остальных. Он стоял, опустив голову. Судья достал блокнот и стал читать. «21-е, месяца солнца 2016 года от Рождества Христова. Суть дела. Интерференция и фактор вероятности. Обвиняемого застигли в момент, когда он пытался воздействовать на вероятное настоящее путем изменения прошедшего, в результате чего настоящее стало бы альтернативным и неустойчивым. Пользование машинами времени запрещено всем, кроме лиц специально уполномоченных. Обвиняемый, отвечайте». «Я ничего не пытался изменить, судья», — пробормотал Смит. Ерус взглянул на него и сказал: «Протестую. Некоторые ключевые отрезки времени и местности находятся под запретом. Бруклин и, в первую очередь, район дома Китона. Время около 11 часов вечера 10 января 43 года. 1943. Категорически запретная зона для путешествующих во времени. Арестованный знает причину». «Я ничего этого не знал, сэр Ерус, поверьте мне». Ерус неумолимо продолжал: «Вот факты, судья. Обвиняемый, выкрав регулятор времени вручную, установил его на запретный район и время. На эти пункты, как вы знаете, введено ограничение, ибо они кардинальны для будущего. Интерференция в подобные узловые пункты автоматически меняет будущее и отражается на факторе вероятности. Китон в 1943 году в своей подвальной лаборатории разработал формулу, известной нам сейчас М-энергии. Он поспешил наверх, открыл сейф и записал формулу в тетрадку, но так, что ее легко мог прочитать и применить даже не специалист. В эту минуту в лаборатории произошел взрыв. Китон положил тетрадку в сейф и, забыв его запереть, побежал в подвал. Китон погиб. Пожар уничтожил тетрадку Китона, хотя она и находилась в сейфе. Она обуглилась, и записанное в ней нельзя было прочесть. Впрочем, никто и не подозревал ее ценности. До первого года 21-го столетия, когда М-энергию открыли заново». «Я ничего этого не знал, сэр Ерус», — сказал Смит. «Вы лжете. Наша организация действует безошибочно. Вы натолкнулись на этот узловой район прошедшим, решили его изменить, тем самым изменив настоящее. Если бы ваша затея удалась, Деннис Хольт в 1943 году унес бы запись из горящего дома и прочитал бы ее. Он не устоял бы перед соблазном и заглянул бы в тетрадку. Ему стал бы известен ключ к М-энергии. И обладая М-энергией, Деннис Хольт сделался бы самым могущественным человеком своей эпохи. В соответствии с отклонением линии вероятности, которые вы замыслили, Деннис Хольт, окажись у него эта тетрадка, стал бы диктатором Вселенной. Мир, каким мы знаем его сейчас, не существовал бы больше. Его место заняла бы жестокая, безжалостная цивилизация, управляемая деспотом Деннисом Хольтом, единственным обладателем М-энергии. Стремясь к подобной цели, обвиняемый совершил тяжкое преступление. Смит поднял голову. «Я требую эвтаназии», — сказал он. «Если вам угодно обвинить меня в том, что я хотел вырваться из проклятой рутины своей жизни, что ж, мне ни разу не представился случай, вот и все. Я хочу легкой смерти». Судья нахмурился. «Ваше досье свидетельствует, что у вас было сколько угодно случаев. Вы не обладаете нужными для успеха способностями. Ваша работа – единственное, что вы умеете делать. Но вы совершили, как сказал Ерус, тяжкое преступление. Вы пытались создать новое вероятное настоящее, уничтожив существующее путем воздействия на ключевой пункт в прошедшем. Если бы ваша затея удалась, Деннис Хольт был бы теперь диктатором народа рабов. Вы не заслуживаете эвтаназии. Вы совершили слишком тяжкое преступление. Вы должны жить и выполнять возложенные на вас обязанности, пока не умрете естественной смертью». Смит жадно глотнул воздух. «Это была его вина. Если бы он успел унести тетрадку!» Ярус иронически взглянул на него. «Его? Деннис Хольт, 20 лет, 1943-м, его вина? Нет, ваша. Вы виноваты в том, что пытались изменить свое прошлое и настоящее. Приговор вынесен. Разбирательство закончено», — объявил судья. И Деннис Хольт, 93 лет, в 2016 году от Рождества Христова покорно вышел и вернулся к работе, от которой его освободит только смерть. А Деннис Хольт, 20 лет, в 1943 году от Рождества Христова вел такси домой из Бруклина, недоумевая, что же все-таки все это значило. Касая завеса дождя поливала ветровое стекло, Дэнни хлебнул из бутылки и почувствовал, как успокоительное тепло распространяется по всему его телу. Что же все-таки все это значило? Банкноты хрустели в кармане. Дэнни осклабился. $1000. Его ставка – капитал. С такими деньгами многого добьешься, и он не даст маху. Парню того только и нужно, что наличные деньги, и тогда он сам себе хозяин. «Уж будьте уверены», — сказал Деннис Хольт убежденно. «Я не намерен всю жизнь торчать на этой нудной работе. С $1000 в кармане. Не такой я дурень.